Главная песенка. Наверное, самую лучшую на этой земной стороне хожу я и песенку слушаю, она шевельнулась во мне, она еще очень неспетая, она зелена, как трава, но чудится музыка светлая, и строго ложатся слова. Сквозь время, что мною не пройдено, сквозь смех наш короткий плач, я слышу, выводит мелодию какой-то грядущий трубач. Легко, необычно и весело кружит над скрещением дорог та самая главная песенка, которую спеть я не смог.